Добрый вечер, день или утро. В прямом эфире RTVI программы «На троих», ее бессменный ведущий Тихон Викторович Дедко. Алексей Владимирович Пивоваров. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость Андрей Мовчан, экономист. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Спасибо. На этой неделе многие обсуждают вашу полемику, скажем так, с Алексеем Навальным, посвященную расследованию «От руки диалог», где вы были исполнительным директором на протяжении 6, если не ошибаюсь, лет. Если коротко, все желающие могут прочитать его записи в блоге, ваш ответ. Он вас обвиняет в том, что вы покрываете, значит, оправдываете некие, на его взгляд, преступные схемы. Да, вы его называете в ответ вруном и обвиняете в некомпетентности. Об этом каждый может прочитать, повторюсь. А что касается самого расследования о CCRP, что скажете? Я попытался что-то сказать в статье на сайте Carnegie.ru. У меня получилось 28 тысяч знаков, поэтому боюсь, что нашего времени с вами давайте не хватит. Давайте сейчас за 28 секунд попробуем. Давайте. Значит, основная мысль. Да, уж если читать расследование, его надо читать целиком. В том числе тот кусок, где сами же расследователи пишут, что у них, вообще говоря, нет никаких обоснованных претензий к самой «Тройке диалог», потому что нет никаких явных свидетельств того, что «Тройка диалог» нарушала закон или делала что-то не так. И они описывают скорее эту машину, которая позволяла выводить деньги и в том числе, да, проводить деньги грязные, что, в общем, естественно, да, любая большая финансовая машина по определению позволяет проводить разные деньги. Грязные, чистые, полугрязные, получистые. Те, которые сегодня кажутся чистыми, а завтра окажутся грязными и так далее. И суть вот этой моей большой кандидатской диссертации, которую я вынужден был писать, потому что здесь надо разбираться в деталях. И без деталей это все бессмысленно. Сводится к тому, что да, пока на свете есть ножи, можно зарезать человека. Пока на свете есть палки, можно человека ударить. Пока на свете есть финансовые институты, через них можно отмывать деньги. Сделать с этим что-то очень сложно. В самом расследовании, помимо «Тройки», упомянут еще десяток крупных банков, включая Credit Suisse, например, да, в котором также точно отлично отмывались те же самые деньги. Не потому, что Credit Suisse плохой или помогал в отмывании, а потому, что инструмент есть инструмент. И очень сложно упрекать инструмент за то, что он позволяет собой оперировать. Это удобная позиция, но вы согласны с тем, что, продолжая вашу линию «грязные и чистые», что это расследование испачкало репутацию «Тройки диалог», до тех пор считавшуюся практически безупречной? Репутацию «Тройки диалог», как и репутацию кого угодно, испачкать несложно. Скажешь, что он вор, да, и кто-то обязательно поверит. Тем более в нашей стране, где у нас вообще культура обвинения очень принята. Мы выросли из обвинительных эпох. Мы выросли из эпох репрессий, из эпохи борьбы. У нас были плохими то антикоммунисты, то коммунисты, то спекулянты, то те, кто не спекулирует, то ученые, то евреи, то наоборот евреи стали хорошими, все остальные стали плохими. Потом наоборот, сейчас больше и больше говорят, кто сделал революцию. Мы привыкли обвинять и казнить. Нам попала «Тройка диалог», давайте обвинять и казнить. Я вижу это по реакции огромного количества людей, которые, не разбираясь в предмете, не дочитывая, не понимая, начали показывать пальцами, гоготать, кричать, обвинять и так далее. Я против такого подхода. А в целом вот эту журналистскую расследовательскую борьбу с офшорами вы поддерживаете? Я не понимаю, что такое борьба с офшорами. Но это же далеко не первая публикация про офшорный бизнес, где находят деньги очень влиятельных людей, в том числе из России. Вы поддерживаете такого рода расследования? Я вообще поддерживаю журналистские расследования. Мне кажется, свобода прессы – это один из немногих гарантов того, что мы в этом мире можем сбалансировать конструкцию. И поэтому, если к вам расследователи, в том числе по офшорным делам «Тройки диалог», обратятся, вы с удовольствием пообщаетесь. Если вы заметили, мои комментарии есть в самом расследовании. Они ко мне обратились. Я комментировал и там все, что мог, им на этот момент сказал. Единственная моя претензия к ним, пожалуй, заключается в том, что они дали мне не всю информацию, поэтому некие мои комментарии были не совсем точными. Например, они сказали мне, что через компании «Тройки» прошли очень большие обороты внутренние. И я тогда еще сказал, что это очень плохой знак, большие внутренние обороты. Потом, когда я увидел цифры в расследовании, обороты оказались маленькими на самом деле, которые абсолютно не свидетельствуют об отмывании. Да, но так или иначе, конечно, и у меня, как у игрока инвестиционного рынка, к сожалению, богатый опыт сотрудничества и с Интерполом, и с органами по борьбе с экономическими преступлениями, и с журналистами, и так далее. Это никуда не денешься. Мы находимся в секторе, в котором очень много, если не совершается преступлений, то, по крайней мере, происходит их последствия. Поэтому, да, разумеется. И «Тройка», насколько я знаю, хотя я работал в «Тройке» за много лет до описываемых событий, но «Тройка», насколько я знаю, всегда тоже сотрудничала с журналистами, расследователями, с правоохранительными органами. Это, вообще говоря, часть работы банка. Но последствия этого расследования исключительно запачканная репутация «Тройки» или что-то еще? Очень сложно запачкать репутацию именно «Тройки», потому что «Тройки» больше нет. «Тройка» поглощена Сбербанком и растворена в Сбербанке много лет назад. Я так понимаю, что задача была, если вообще была задача, запачкать репутацию Рубена Варданяна лично. Вы считаете, это был заказ? Я не знаю. Я не могу этого знать. Я не могу иметь мнение. Мне не нравятся две вещи в этом расследовании. Да? Если бы их не было, я бы вообще сказал, что все чисто. Мне не нравится то, что имя Рубена Варданяна муссируется намного чаще, чем по-хорошему должно было бы в этом расследовании. Все сводится к нему, как будто человек в триллионе долларов транзакций способен, будучи руководителем компании, отслеживать все транзакции и решать, что делать, что не делать. Второе, что мне не нравится, это несколько упоминаний национальности. Это как-то совсем нехорошо. Да, вот мы же, там никто, даже ярые противники Трампа, например, никогда не пишут «президент немецкого происхождения». Правда? Но почему-то в этом расследовании все начинается с того, что Рубен Варданян – банкир армянского происхождения. Указывает ли это на что-то? Не знаю. Мне это не понравилось. Давайте о другой громкой истории последних дней, последних недель. Самое громкое дело этого года – арест основателя Баринг Восток Майкла Калви. За что его арестовали? У вас есть ответ? У меня есть формальный ответ, который нам всем озвучили. Мы это с вами это несомненно. Его арестовали по подозрению в мошеннической продаже актива по сниженной цене. Мы все понимаем, мы все живем в России, мы понимаем, что это не причина. Вот когда вы говорите, мы все живем в России, все понимаем, мы с вами становимся на сторону людей, которые кричат, что Рубен Варданян вор, понимаете? Нет-нет, вы были... я не согласен. Были вполне внятные версии другие, в том числе была версия о том, что он был заподозрен властями России в финансировании оппозиции. И действительно, все, что мы знаем про предыдущие подобные кейсы, по аналогии, наводит нас на мысль, что да, вот это могло бы быть причиной таких резких действий в отношении иностранного инвестора. Вы хотите мою версию? Да. Мою версию я могу сказать. Я считаю, что это жесткая реакция его контрпартнера по Банку Восточный на его попытку враждебных действий, которые предприняты были, действительно, мы это знаем, в лондонском суде был подан иск. Я думаю, что Баринг Восток сопротивлялся обычной для российского банковского рынка схеме вывода активов из банка. Сопротивлялся он, не понимая, с кем имеет дело. Действительно, очень легко проследить связи его партнеров на самом верху. И тоже это не секрет. О них все знают и все пишут. Ну, в том числе. Да. Называлась фамилия Патрушева. Да, в том числе. И вполне возможно, что это просто изначально гиперагрессивный ответ, очень жесткий ответ для того, чтобы остановить, а дальше уже работает машина, и дальше уже эту машину остановить действительно сложно, даже если хочешь. И я полагаю, что первому лицу, когда оно об этом узнало, было сказано, что ну, если мы теперь отпускаем, то это будет второй Билл Браудер, и уже этого делать нельзя. Первому лицу, когда ему рассказали, вы говорите, то есть подобное решение, как вам кажется, принимается без санкций первого лица? Я думаю, это моя версия, да. Дорого ли она стоит, я не знаю, что решение это принималось без всякой санкции Кремля, а когда это дошло до Кремля, то это была уже некоторая постановка перед фактом. А насколько, на ваш взгляд, справедливое утверждение о том, что дело Баринг Восток – это огромный удар по инвестиционному климату, и что это огромный удар, тем более, что символически это происходит, по-моему, в последний день инвестиционного форума в Сочи, и что вот в Сочи рассказывают о том, как здесь все прекрасно для инвестиций, а на самом деле происходит вот оно что. Я категорически не согласен с этой версией. Никакого ни сильного, ни слабого удара по инвестиционному климату арест Калви не наносит. Инвестиционного климата просто нет. Бить не почему. Если вы посмотрите на объемы неспекулятивных инвестиций в Россию, они ничтожны. Погоды они не делают, их легко мог бы заменить веб за несколько дней, все целиком. Поэтому, ну, что об этом говорить? Уже можно бить, можно не бить, да, так сказать, пинать руку. Вы говорите, что в вашей версии, что первому лицу было сказано, что это будет новый Билл Браудер, мы его сейчас не можем отпустить. Это я придумал, не забывайте. Мы понимаем, я сразу сказал, что это по вашей версии. Мне тут не очень понятно, но его же рано или поздно все равно отпустят. Ну, одно дело отпустить человека осужденного, который преступник. Вот написано. Вот он все, что вам рассказывает в Белом доме, он врет, потому что он преступник. Написано, что он преступник. А другое дело отпустить человека просто так. Тогда все, что он будет рассказывать, будет правдой. Много ли, по-вашему, в глазах мировой общественности стоит запись в приговор Басманного суда? А я думаю, что мировая общественность здесь никого не волнует. Здесь волнует внутренняя общественность. А для внутренней общественности запись «осужден Басманным судом», вы думаете, имеет какую-то валидность? То ли он украл, то ли у него украли. И здесь же эта апелляция как бы к достаточно широкой массе людей. Там будет критическая масса тех, кто будет говорить, ну, конечно, его здесь осудили за хищение, теперь он ходит там рассказывает. В любом случае уже замазан. Конечно, потому что если его просто так отпустить, то получается, что его зря арестовали, потом выпустили, да он еще про нас гадости рассказывает, да, но у них как нехорошо получилось. К тому же, да, американец, англичанин. Да, это же достаточно последовательные действия. Так это же не первый раз происходит. Действительно, нам нужно, если человек говорит что-нибудь не то, то нам нужно показать, что он преступник. Ну, тоже вот вы вспоминали Алексея Навального, но тактика же такая же была. Давайте покажем, что он преступник, давайте его осудим. А с преступника какой спрос? Все, что он говорит, все. Тактика по отношению к Навальному? Конечно. Смотрите, министр внутренних дел тут жаловался Путину, вот совсем недавно, и Путин его поддержал, что, мол, все эти экономические задержания, аресты, это все проблемы самих бизнесменов, которые жалуются друг на друга, машины государственные вынуждены реагировать, какой с нас спрос. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Ну, министр, видимо, человек начитанный, Салтыкова-Щедрина читал достаточно много, Гоголь тоже, опять же, да, русская литература, там уже все давно описано. Понятно, что все унтер-офицерские вдовы сами себя высекли в этой стране, причем неоднократно. Вообще говоря, насколько я знаю законы, да, я не юрист, но насколько я знаю законы, в них легко найти основания для незаключения под стражу людей, обвиняемых в экономических преступлениях. Там более-менее прямо написано, там, как это можно не делать. И если бы министр хотел, он бы мог дать указания своим подчиненным не делать этого, несмотря на настоятельные просьбы со стороны бизнеса, если таковые имеются, а обходиться другими средствами, которые вполне законны и вполне могли бы позволить следствию успешно функционировать. Тем более, что каждый раз, когда мы натыкаемся на действительно случай большого мошенничества, мы почему-то обнаруживаем, что следствие не успело никого арестовать, все давно уехали. Не, ну помимо арестов, насколько я понимаю, господин министр внутренних дел говорил в целом вообще о возникновении подобных дел, что это не государство само выступает инициатором, а они сами друг на друга стучат. Хорошо, и что дальше? Дальше-то что? Но это действительно подобным образом происходит? Мне просто... Да наверняка что-то происходит подобное. Наверняка коммерческая борьба перешла в область уголовной сейчас. Почему? Потому что государство создало условия, когда это единственный эффективный инструмент коммерческой борьбы. Или, скажем так, самый эффективный инструмент коммерческой борьбы. Все же будут пользоваться самым эффективным инструментом. 10 тысяч возбудить дело, 50 тысяч довести до суда, 150 тысяч посадить. Если, да, если поправьте меня, я на самом деле не хочу быть наивным человеком, и мы понимаем, что нету там отдельно вот это предпринимателя, а вот это вот у нас государство. Что же это перемешано, общие интересы? Ну, во многом это перемешано, одни, конечно. Дети других, жены, бизнес-партнеры и так далее. Конечно, но опять же, но смешно, когда представитель государства, в России практически всесильного, говорит о том, что его бизнесмены заставляют что-то делать. Ну, что же, не делай. Бери подписку о невыезде, не арестовывай счета. Да, подали заявление, очень хорошо, расследуй. Если надо, подписку о невыезде. Какие проблемы? Какая проблема посидеть под подпиской о невыезде у человека, если его бизнес не трогают? Кроме того, в истории с Калви, вы меня извините, да, но Калви тут вообще при чем? Проблема с фондом. Огромный фонд, 3-миллиардный, не ту компанию продал в Банк Восточный. Калви вообще можно было бы даже не подходить к нему близко, но расследуйте это дело, получите оценку этой компании независимую, увидите, что она неправильно была оценена, оштрафуйте фонд и возьмите с него денег. Фонд не бегает. Он не может исчезнуть, фонд не может помешать следствию. Он лежит своими 80 компаниями на месте. Ну вот вы заберете из этих 88 дальше, и все будет хорошо. О чем мы говорим? Это абсолютно противоправные действия правоохранительных органов. Калви последний из таких вот западных магикан, кто еще был достижим для российского правосудия. Вы хотите, чтобы я прямо сейчас подсказал российскому правосудию? Нет, скажите просто, без имен, знает, есть, да. Есть ли, остались ли еще просто, но я знаю, что все вроде как поуезжали уже. Ну как, нет, есть несколько еще private equity фондов с иностранными инвесторами, они есть в стране, есть их инвестиции, по крайней мере. Из таких тяжеловесов, коренных иностранцев, в общем, никого не осталось. Вот я про это спрашиваю. А как так получилось? Калви был последний. Ну, теперь такого масштаба, да. Как так получилось, что у такого масштаба инвестора, который здесь работал сколько, 20 либо больше лет, его политический ресурс оказался недостаточным, чтобы противостоять вот этой атаке? Откуда у него вообще политический ресурс? Ой, да ладно, ну человек 20 лет работает в России, ну конечно, у него есть политический ресурс. Я 30 лет работаю в России, у меня никакого политического ресурса нет. У вас есть знакомство, у вас есть понимание, по каким номерам позвонить, если что. Вы думаете? Нет, честно скажу. Могу сказать под записью, у меня нет такого понимания. Я, правда, счастливо работаю все это время, да, может быть, я там как бы не делал ничего лишнего за это время, но мне не приходилось по спецномерам звонить. У меня нет адвоката, у меня нет знакомого. У вас нет номера адвоката в записной книжке вашего телефона? Нет, абсолютно. Буду рад, если вы проверите. Нет, мы вам верим, просто это очень странно. Ну, это реально так. Ну, как, я не занимался в этой стране бизнесом с реальными активами никогда. Понимая, что любой реальный актив у вас всегда могут там похитить, украсть, отнять и так далее. Это все объясняет. Вот. Но я думаю, что Калви был уверен в том, что он американский гражданин, человек, инвестирующий в Россию миллиарды, и если его и не будут на руках носить, то, по крайней мере, будут чай подавать. Ну, в 2019 году это, мягко говоря, наивно. Не довод американский гражданин. Что, любой человек, попавший в тюрьму, по определению наивен, как вы понимаете. Кто бы он ни был. В эти дни отмечается пятая годовщина крымских событий, аннексия Крыма, присоединение Крыма, в зависимости от того, как это где называют. Да. Можете ли вы оценить экономические последствия этих событий? Не в общих словах, а в деньгах. Сколько? Ну, никогда не считал в цифрах, и их никогда не удастся оценить, потому что мы можем оценить только то, что как бы от нуля пошло вниз, а не то, что не случилось. Угу. Мы не понимаем, как много не случилось с тех пор из-за Крыма. Как много не случилось международных контрактов, иностранных инвесторов, совместных бизнесов, больших рынков для нас и так далее. И это может быть много. Я знаю только несколько кейсов, да, там, как, например, Дюпон, который там, скажем, не стал нам поставлять там, аффинажный завод современный. Да, и это все наверняка измеряется, вот этот потенциал наверняка измеряется в десятках и сотнях миллиардов долларов. А то, что касается самого Крыма, это, в общем, не очень большие расходы. Там миллиард-два миллиарда долларов, грубо говоря, нет-нет на регион в год. По российским меркам это не существенные деньги. На российский регион имеется в виду? Да-да-да, вот на сам Крым. Да, потому что Крым, он, конечно, был значительно беднее, чем в среднем Россия. И особенно, чем регион, из которого хотят сделать образцово-показательный регион. И поэтому, конечно, туда закачиваются деньги. И они будут закачиваться еще много лет. А прямые потери от санкций? Имеет смысл оценивать в деньгах? Вот еще раз, значит, когда этот вопрос задается на уровне вот, там, экономического совещания, то я говорю, что ну, вот 0,5% ВВП где-то, да, там, то, что мы оцениваем, если у нас ВВП это там 1,5 триллиона, грубо говоря, да, то 0,5% это там 7,5 миллиардов долларов в год. Да. Вот это потерянные прибыли всех субъектов из-за санкций де-факто. Но мы абсолютно не знаем, сколько потеряно упущенной выгоды. Сколько на самом деле можно было бы сделать, что могло если произойти. Бы. Да, конечно, если бы мы там, скажем, дружили бы с миром все это время, да, то что на самом деле было бы в это время, и как бы это работало, если помните, в конце 2013 года мы были на каком-то пике таком флирта, да, и зимняя Олимпиада, и вот это могло перерасти в роман, на самом деле, очень серьезно. После там, мюнхенских речей, после каких-то таких, значит, грузинских событий, после всего... После протестов и их подавления в 2012 году? Ну, и эти протесты и подавления – это же внутренний вопрос. Да? Где только не бывает протестов, а где их только не подавляют. И Occupy Wall Street, да, тоже были протесты, и они тоже подавлялись. И в Новом Орлеане тоже были протесты, и тоже подавлялись. И страна-то циничная. Да? Ну, протесты, да, ну хорошо. Да, но можно с этим парнем можно сотрудничать или нет? Да? Вы помните... как про диктатора никарагуанского говорил американский президент, что he pays us on the beach, but he's ours. Сукин сын, да? Это наш сукин сын. И вполне, Владимир Владимирович вполне мог быть их сукин сыном, да, и к тому все более-менее шло, и вдруг случилась Украина. Да, и мы не понимаем ту упущенную выгоду, тот гудвилл, который мы в этот момент потеряли. А вам кажется, глупый вопрос, конечно, просто я... предвижу возражение на то, что вы сейчас сказали, тут случилась Украина, что Украина случилась не по нашей вине, что понятно, кто стоит за киевским режимом, что это наш ответ, неизбежный и так далее, и так далее. Вам кажется, что могла быть другая, мог быть другой сценарий при президенте Путине в Кремле и при Майдане, который случился в Киеве? Мог ли Кремль отреагировать по-другому? Да. Ну, физически, конечно, мог. Мог ли отреагировать в силу своего психологического состояния? Я не знаю. Я не психолог, не психиатр. Я не присутствовал в этом круге. Я не общался с этими людьми в этот момент. Как, слава богу, меня Бог миловал, никогда не общался напрямую с этими людьми. И не буду, надеюсь. Вот. Но то, что было море вариантов, которые были бы значительно лучше, конечно, это факт. Де-факто мы имеем присоединение мизерного объема территории, который не признает весь мир, затраты денег и потерю... 15 сотых, если я не ошибаюсь. Что? 15 сотых от территории Российской Федерации. Сколько бы это ни было, да? На самом деле мы настолько богаты территорией, что мы не знаем, что с ней делать. Если уж идти этим путем, знаешь, не территорию, имеет смысл оценивать историческую справедливость, как говорят те, кто поддерживает это присоединение. А те, кто это говорит, они полагают, что Украина – это часть братского, союзного нашего государства и народа? Многие прямо говорят, что это часть нашего государства. Если они говорят, что это часть нашего государства, тогда мы благодаря... что это просто вопрос времени, когда она... Коллеги, мы благодаря этим действиям потеряли Украину, а не приобрели. Мы приобрели территорию маленького полуострова, и то непонятно, навсегда, на время, легитимно, нелегитимно и так далее. И мы потеряли 45-миллионный народ и территорию Украины, и стратегические выходы к Черному морю нормальные. Да? Не крымские, да, которые, что бы там ни говорили про солдат НАТО, а Крым – это территория, которую никто никогда не мог защитить в случае войны. Исторически Крым всегда проигрывал войну за себя, потому что он так расположен, потому что это очень неудобно. Да? И это для нас не территория, а ловушка, скорее. Да? А с точки зрения экономической мы потеряли нормальные выходы к Черному морю, мы потеряли там речной коридор западный, мы потеряли огромную территорию, которую мы могли бы снабжать и с которой могли бы торговать, мы потеряли нормальное разделение труда, мы потеряли рабочую силу прекрасную, которую могли бы иметь, а сами мы теряем рабочую силу, да, и мы потеряли нормальное взаимодействие с миром. Ну, о чем мы сейчас говорим? Если говорить про экономику, мы помним, как в 2014 году, вскоре после Крыма, когда еще падала нефть и падал рубль, многие предрекали едва ли не крах экономики, но этого не произошло же. Ну да. То есть никакой катастрофы, которую предрекали в связи с санкциями первым пакетом, вторым пакетом из-за востока Украины, не случилось. Значит, поэтому почему вы говорите, что надолго, ненадолго Крым? Все как бы все случилось. Вы меня не удивляете, потому что я сам и в 2014 году, и в 2015 писал, что катастрофы не будет. И более того, я участвовал в смешных разговорах с европейцами, например, в Европарламенте и так далее, которые спрашивали, сколько месяцев осталось с Россией. И мне им приходилось объяснять, что месяцев-то много, сосчитать сейчас не удастся. Да? Счет на сотни, если не на тысячи идет. Вот, и так далее. Понятно, что экономику России достаточно сложно убить. Вот экономику Венесуэлы никак не могут, кажется, убили сейчас, да, но сколько лет ее убивали, не убили. А в России монетарная политика разумная, власть достаточно жестко контролирует ситуацию, ресурсы огромные. Да, там наследие Советского Союза великолепное, да, в каких-то аспектах. Да, там, не знаю, народ квартирами обеспечен при Советском Союзе. Да, вот вам огромный стимул экономики. Поэтому нет, все нормально, но, во-первых, все меняется достаточно быстро. Мы, как экономисты, можем предсказывать ход событий, определяемый трендами, но слом трендов мы предсказать не можем. Если все будет как сейчас, то у этой власти и у этой системы управления еще перспективы там, уж на 10 лет точно, а дальше посмотрим, и, наверное, и дальше тоже. А если тренд сломается, то что мы можем сказать? Вы помните, как... Там, не знаю, году в 80-м ничто не предвещало, что Германия объединится через 10 лет. Uh-huh. А вот что произошло, так же, как сейчас. Да? Сейчас вроде как ничто не предвещает, что Крым, скажем, вернется к Украине или будет самостоятельным. А ведь поди, что мы же не знаем, что будет дальше. То есть изменить резко тренд может только реализация вот той самой теории черных лебедей, то есть непредсказуемых событий, которые все поменяют. А предсказать ничего невозможно. Но ведь непредсказуемых событий очень много происходит, это тоже надо не забывать. Когда я там пишу или говорю, что это все надолго, я имею в виду именно следование тренду. Но посмотрите, и в 1975 году можно было сказать, что Советский Союз – это очень надолго. А через 10 лет было нечего есть в этой стране. Поэтому все условно. Вот там действительно изменится ситуация энергетическая в мире кардинально. И будет большая там, мировая рецессия долгая. Или драка в Кремле начнется, например. Что тоже может очень сильно повлиять на конструкцию. Или просто там будет succession plan некоторый, да, он рано или поздно будет, там даже Владимир Владимирович, вообще говоря, смертен. Да, мы, это, я понимаю, что это нельзя говорить. Но, да, не стоит, не стоит. Это неуважение к власти, но это факт биологический, простите. Да? И мы же не понимаем, как будет построена конструкция там, преемника. Вполне возможно, что идеология преемничества будет состоять как раз в том, чтобы иметь возможность легитимизировать заработанные средства на Западе, а для этого нужно будет разворачиваться и сдавать как бы актив. Да? Вот сейчас на активе зарабатывают, а через некоторое время придет пора его сдать и легитимизироваться там. Тоже возможно. А как вам кажется, может в качестве вот этого слома тренда сработать, например, могут ли сработать в качестве слома тренда санкции против госдолга, санкции против госбанков? То, вот это вот все, говорят, что сейчас обсуждается в контексте новых возможных санкций? Нет. Думаю, что нет. У нас 500 000 000 000 резервов в долларах. Госдолг мало кого интересует. И санкции эти все в любом случае будут половинчатые. Там, даже если нам надо будет продать какой-то госдолг, мы найдем способ это продать. Пример с ИН плюс показывает, как легко санкции обходить. Да, вот там был Дерибаск, нет Дерибаска. Был Госбанк, перестал быть Госбанком. Продали пенсионному фонду. Там, и так далее. Да? Кроме того, и частные банки существуют, которые с удовольствием обслужат, если что. То есть, с одной стороны, можно манипулировать очень легко, а с другой стороны, а можно даже ими не манипулировать, а можно, в общем, наш-то маленький рыночек можно и в евро обслужить, если что. Ну, хорошо, санкции там можно подать в международный суд по поводу того, что вот, например, санкции-то против, скажем, ВТБ, а клиенты-то ВТБ ни в чем не виноваты. Они-то почему под санкциями? То есть клиентские расчеты проводить можно будет сразу же. И так далее, и так далее, и так далее. Санкции вообще за всю историю своего функционирования мало что изменили в мире. Скорее наоборот. Посмотрите. А был какой-нибудь успешный пример применения санкций? Ну, можно сдерживать особо опасные вещи, как, например, вот с иранской программой ядерной, да, или там с северокорейской программой, и то не особенно, да, как видите, не сильно это сдерживается. А вообще санкции – это же скорее эмоциональное выражение отношения. Это, как говорят американцы из администрации президента, это humiliating action, да, это унизительное действие. То есть мы так вот вас сейчас здесь унижаем санкциями, потому что вы плохо себя ведете. Ну, мы нормально относимся к унижениям. Унижаемся, но живем. Ничего. Вы говорите 500 000 000 000 резервов, то есть на самом деле денег в системе много, правильно? Ну, вот я очень боюсь этого высказывания, потому что, как вы знаете, деньги, они бывают по две стороны баланса, да, активы и пассивы. И деньги в России и резервы – это две разных стороны. Под резервы мы можем производить рубли внутри. Но мы не можем взять резервы, переложить их в Россию и начать что-то на них делать. Это разные вещи. Почему тогда, вот если мы говорим про тренды, очевиден тренд, который обозначается шуткой «люди в России – это новая нефть». Я бы не сказал. Увеличение пенсионного возраста, повышение НДС, там, новые налоги, новые штрафы. Есть, на самом деле, есть же массовое ощущение, что государство стало больше денег забирать у простых граждан. Да, да. Но это очень понятно. Есть разные логики развития. Да? Есть вот такая там, западная так называемая логика развития, где конкурирующие элиты борются за попытку доказать обществу, которое выбирает, что они работают во благо общества. И там действительно падение ВВП на 2% – это кошмар, это значит, как так можно, давайте сменим президента, потому что мы хотим жить лучше. Есть конструкция авторитарная, как, скажем, в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть эмир, который является авторитетом и законодателем, и он заботится о своих подданных, потому что ему хочется, чтобы у него был авторитет, и ему хочется, чтобы они жили лучше, и от каждого, скажем, миллиарда он там, 10 миллионов отдает своим подданным. Да? Потому что 10 миллионов сделает их богатыми, а остальное ему тоже пригодится. А есть конструкция внутренней колонии, где есть несменяемая элита, которая подданным отдает ровно столько, чтобы они не бунтовали, и не рублем больше, потому что это их рубль. Они его себе иначе в карман положат, зачем они будут отдавать? И если они видят, что подданные не бунтуют, то вот им сегодня дали 100 рублей, они не бунтуют. Давайте попробуем дать 99. Будут они бунтовать? Дали 99. Нет, не бунтуют. Попробуем 98. И так далее. А зачем? Зачем, собственно, делиться-то, если все нормально и так в государстве? И исходя из этой логики, вообще говоря, работает власть в России. Плюс к тому, здесь еще их подстегивает страх волатильности. Вот нефть упала когда до там, $27 за баррель. Они увидели, как тают резервы, как тает экономическая основа того, что они делают, как начинается нестабильность. И они решили, что их резервы должны быть как можно больше. Внутри системы их должно быть закачано как можно больше денег. И поскольку система устроена альтернативно, либо деньги у нас, либо деньги у них, то, конечно, на народ остается как можно меньше денег. И эта политика будет продолжаться именно такой. Мы будем давать так мало, как можно для поддержания стабильности системы. То есть по закону рынка стабилизация наступит тогда, когда начнутся выступления недовольных в массовом порядке? Ну, я думаю, что да. Но стабилизация, я понимаю, под этим закручивание вот этой фискальной гайки. Ну, мы как бы это даже видим. Посмотрите на послание. Да, ведь послание президента невероятно невнятное в этом году, потому что вообще Владимир Владимирович, он когда говорит об экономике, он обычно невнятен. Он хорошо говорит про войну. Там он становится ярким. Вот. Оно было все посвящено чему? Оно было посвящено, на самом деле, внутреннему страху власти о том, не перекрутили ли они гайки. И не начнутся ли сейчас какие-то выступления, поэтому давайте немножко увеличим здесь, немножко дадим сюда, этим немножко денег дадим, здесь немножко денег дадим, там денег дадим. И, в общем, такое предупредительное действие, которое немножко спасает сейчас власть от потенциального там, выступления большого. Хотя, на мой взгляд, зря, потому что не просматривалось этих выступлений. Можно было и не давать. Большой еще резерв внутреннего терпения, как вы это оцениваете, у российского народа? Это никогда неизвестно. Это не экономика, это психология. Там возникают цепные реакции, это групповое мышление в очень большом объеме. И то есть это как раз черный лебедь? Это обычно черный лебедь. Я подозреваю, что оно достаточно большое, но в этом уверенным быть нельзя. Но у власти есть средства для того, чтобы очень быстро среагировать. Деньги? Да, у власти достаточно средств, чтобы в случае, если что-то начнется, сказать: а, о, отлично. И быстро зависит это деньгами? Да, да, 5 рублей. Нет, 10 рублей. На 10 рублях становится. А еще, значит, если говорить про шутки, как была шутка про люди в России, это новая нефть, мем в интернете, где сравниваются 2004, например, нынешний 2019 год, баррель нефти стоит примерно одинаково, бензин, соответственно, тогда в разы, бензин тогда в разы дешевле. Почему так происходит? Извините за, может быть, банальный вопрос, но тем не менее. Баррель нефти стоит одинаково в долларах, а бензин стоит по-разному в рублях, если я не ошибаюсь. Да. Потому что доллар стоит по-разному в рублях сейчас, да, это во-первых. Вот. И по многому это потому, что, конечно, люди с 2004 года в России стали жить лучше. А раз они стали жить лучше, то и все стало дороже, и перевозки стали дороже, и зарплата человека на автозаправке стала выше, и зарплата нефтяника стала выше, и, конечно, себестоимость в этом смысле выросла. Да и нефть стала дороже для нас. У нас себестоимость нефти выше, чем в 2004 году в России. Сама по себе себестоимость лифтинга, да, добычи. Плюс, конечно, политика тогда была намного более мягкая, макро. То есть намного больше денег оставалось у населения и у предприятий. Сейчас все это значительно более сжато. То же самое бюджетное правило, например, оно же, конечно, очень сильно выжимает нефтяные компании. Ну, то есть это какой-то естественный процесс. Потому что, опять же, если говорить про массовое восприятие, то вы прекрасно знаете, что главное восприятие заключается в том, что как может быть так, что в нефтяной нефть дешевеет, бензин дорожает. Ну, как? Во-первых, очень высокие налоги на нефть, да, это надо понимать. Во-вторых, вся структурная политика основана на принципах экстракции, естественно, и это влияет на стоимость товаров и себестоимость товаров. В-третьих, у нас значительно менее конкурентный рынок на рынке бензина сейчас, чем был в 2004 году. Консолидация очень большая прошла. Вот. Ну и в последних нам надо помнить, что, вообще говоря, у нас все еще очень дешевый бензин. Если вы посмотрите на стоимость бензина, скажем, в Штатах, она будет примерно такой же, при том, что Штаты, вообще говоря, тоже являются большим производителем нефти сейчас. Если вы посмотрите на стоимость бензина в Европе, она в 2,5 раза выше. Ну, как раз это хороший пример, когда мы сравниваем стоимость бензина в России и в Штатах, и видим, что она примерно одинакова. Но Штаты, мягко говоря, намного более богатое государство. И граждане в среднем намного богаче. Ну да, но если вы посмотрите на стоимость, скажем, айфона в Штатах и в России, то они тоже будут примерно одинаковы. Но это не значит, что кто-то создал заговор, и поэтому айфоны у нас продаются так дорого. Мы не добываем айфоны, мне кажется. Всегда у меня было такое ощущение. Ну и что мы не добываем айфоны? Мы же можем продать нефть и купить айфон. Есть общий рынок некоторый, большой. И на самом деле тот факт, что у нас нефть стоит там дешевле, чем в Европе, говорит о том, что мы искусственно ограничиваем свой рынок от того, чтобы продавать неограниченное количество его в Европу, снижая там цену, и за счет этого повышать цену у нас. То есть, по большому счету, при всей моей нелюбви к нашему правительству, надо сказать, что правительство занимается протекционизмом в пользу снижения цен на бензин, а не наоборот. Как вам кажется, вот эта политика огосударствления всего, чего только можно огосударствить, она будет продолжаться в ближайшие годы? Сейчас много там разговоров было про Альфа-банк, таких осторожных. Вроде там все хорошо. Или уже не очень осторожно даже. Да, ну то есть про это было много. Вы знаете, это же в каком-то смысле вынужденная политика государства. Да? Есть такой детский, мне дети мои приносят анекдоты школьные. Вот анекдот про дракончика, который папу съел, маму съел, а теперь сиротинушка. А наше государство успешно съело весь бизнес, который только могло. И что ему теперь остается? Ему приходится все государство. Другой никто делать не будет уже, все. Поэтому, а как? Ну, либо надо пытаться возродить вот это все вот частное, да, что государство не умеет этому способствовать, не хочет этому способствовать, боится этого в некотором смысле, либо надо самому делать. На этой волне как раз пришла новость про то, что Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона. Не знаю, нам радоваться по этому поводу, как вы считаете? Нам чувствовать, ощущать гордость за то, что да, мы самые богатые жители. Потому что не Абрамович, правда, тоже был. Мне кажется, здесь это так вот сейчас вот национальная русская телеаудитория сейчас будет возмущена по поводу соотечественника. А я так спокойно к этому отнесусь. Сложный национальный вопрос, мне кажется. Вы знаете, у нас аудитория в основном в Соединенных Штатах и в Израиле, так что аудитория хорошо отнесется, Да, ваша аудитория, мне кажется, может иметь гордость за соотечественника тогда. Вот. Но вообще в России главное в профессии бизнесмена вовремя смыться, и мы знаем много удачных примеров. Ну, а неудачные уже сегодня затрагивали. В эфире телеканал RTVI продолжается программа «На троих». Наш гость Андрей Мовчан, экономист, в студии ведущий Алексей Пивоваров. Это я, и Тихон Дзитков. Это я, Дзитков. Тихон Дзитков, прости, пожалуйста. Тихон Дзитков и Алексей Пивоваров. Вы уже сегодня, Андрей, упоминали Венесуэлу. И действительно, ожидание многих, на самом деле, даже среди моих знакомых либерально настроенных людей, в том, что вот и Россия когда-то скорости пройдет по этому вот несчастному сценарию, и все закончится таким же тотальным крахом, выключением электричества и массовыми протестными очередями. Правильно ли я понимаю вашу логику, что Россия совсем другой случай, и ждать такого не стоит ни при каких обстоятельствах? Я как математик, если можно, скажу аккуратно. Конечно, существуют обстоятельства, при которых этого можно дождаться. Но как выглядят, на мой взгляд, эти обстоятельства в российской конструкции? Что, во-первых, к власти должны прийти военно-популистские лидеры. Люди, которые готовы не строить экономику, да, или не отстаивать свою власть, а ее покупать у широких слоев населения. Должна смениться монетарная политика на мягкую. Да, там рубль должен сильно падать, деньги должны сильно раздаваться кому надо. Естественным следствием гипермонополизации дальше будет захват подобными группировками, их друзьями, клиентами и союзниками всех направлений, где можно зарабатывать, и там массовый вывод денег и так далее. То есть мы должны получить некий гибрид сегодняшнего типа власти с левой монетарной политикой. Надо сказать, что до сих пор все попытки левых монетаристов проникнуть внутрь власти завершались полным крахом. Вот либеральные экономисты плюс-минус, да простит меня Алексей Навальный, во власти присутствуют, а левые монетаристы нет, напрочь нет. И Кремль их близко не подпускает. Возможно, потому что очень хорошо понимает, как можно разрушить всю систему, которую они построили. Это Глазьев? Просто за счет, Глазьев, условно, и компания. Я тоже думаю сейчас про этого человека как раз. Вот. Значит, и более того, судя по тому, как построена, скажем, банковская система, как центральный банк себя ведет, как структурировано вообще взаимоотношения в финансовом секторе в России, это кажется таким немножко даже параноидальным поведением. То есть страх левых монетарных реформ, он больше, чем даже должен был бы быть рациональным. Что мне лично нравится, потому что лучше этого бояться, чем не бояться. Потому что это действительно страшно влияет на страны. И вот поэтому я думаю, что все-таки вероятность подобного поворота в обозримом будущем не очень высока. Пока эта элита, да, эта группа удерживает власть, я думаю, что один из религиозных принципов ее – это правый монетаризм. И они будут ему следовать, а он очень сильно помогает цементировать конструкцию и удерживать страны от венесуэльского сценария, двигая их в сторону таких немножко аргентинских сценариев. Да, в Аргентине там тоже бывали кризисы, но эти кризисы совершенно по-другому выглядели всегда. То есть, условно говоря, к власти должен прийти Сергей Удальцов? Я ничего не знаю про то, что знает Сергей Удальцов вообще про финансовую систему. Ну, условно, условно что тип политика, да? То есть из тех, что мы видим в современной России. Непонятно, да. Как бы к власти должен. Да нет, ну вот я вот точно не назвал бы фамилии, потому что я ни от одного такого политика не слышал в прямое заявление: мы сейчас денег раздадим. Да, а те, от кого слышал, типа Зюганова или Жириновского, они так явно не имели в виду, потому что они просто что-то заявляют, но дальше не делают. Вот. Должен появиться действительно политик, который сможет сделать своим ресурсом власти народные массы. Там не силовиков, там и нефть, как сейчас в России, а именно народные массы. А эти народные массы надо будет кормить вот этими деньгами, и у него будут образовываться свои субэлиты, которых тоже нужно будет кормить, потому что они его будут так или иначе защищать. То, что происходило с Чавесом, да, в Венесуэле. И тогда вот за, там, условно говоря, пару десятков лет страну до этого довести можно. Но пока у нас, собственно, еще нет такого политика на горизонте. Ну, например, вы как раз в своей статье, посвященной расследованию про тройку «Диалог», ответе Алексею Навальному, как раз его и называете таким популистом. Он подпадает под тип политика, которого вы сейчас описывали? Я не знаю, опять же. Алексей Навальный кажется мне популистом, и многое из того, что он делает, это, безусловно, такой аргументум от попули, да, и апелляция к широкой массе людей с попыткой сказать то, что им нравится, в той форме, в которой им нравится, но даже у него, даже в каких-то левых элементах его программы экономической, я не видел идеи о там, неограниченном кредите, о государственном субсидировании тотальном, о снижении ставки неограниченным здравым смыслом и так далее. Подъем минимальной зарплаты до 25 тысяч рублей, вокруг которого мы там сломали много ржавых копий с ним в свое время, действие, на мой взгляд, вредное, но совершенно не катастрофическое, это не того масштаба операция. То есть будет ли Навальный правым популистом или левым популистом, если придет к власти, большой вопрос для меня неясный, я не хочу никого заведомо обвинять. Если вернуться к Венесуэле, то, что там происходит сейчас, можно ли это считать еще одним крахом социализма, как модели? Если это называть социализмом, то да. Вообще социализмом, как и всем остальным, называют что ни попадя, поэтому я бы был бы против крахов измов, потому что про Швецию тоже говорят, что там социализм. И вот он совершенно вот никакого краха. Швеция и Венесуэла – страны с противоположной системой хозяйствования. Вот, поэтому давайте, может быть, без ярлыков. Очень много сейчас в Соединенных Штатах говорят о социализме, и в частности как раз в контексте Венесуэлы. Венесуэлы тоже. А действительно есть какой-то, на ваш взгляд, тренд в движении к социализму в Штатах в том числе? Ну вот опять же, слово «социализм», как слово «любовь», ничего не значит. Что вы хотите, то вы и будете понимать под этим словом. В Штатах половина населения получает тем или иным образом государственные субсидии. В Штатах достаточно жесткая прогрессивная система налогообложения, которая, вообще говоря, перераспределяет средства от богатых к бедным. В Штатах очень мощная система социальной помощи, социальной поддержки. При этом в Штатах очень высокое расслоение людей. И это мы тоже понимаем. Да? И в Штатах очень много очень богатых людей, очень много бедных людей. И я не знаю, социализм или нет. Вообще, самое капиталистическое государство сейчас на карте мира – это Россия. А все остальные немножко социалистические. У нас прям как будто, вот если почитать учебник политэкономии там, какого-нибудь 55-го года, то Россия сейчас просто списана с учебника политэкономии. Классический олигархический капитализм. Классический, вот там ранний индустриальный такой капитализм, как вот он написан в этом учебнике, какие там все плохие и бедные одновременно. Вот мы это абсолютно имплементировали. Да. Ну вот, да, богатые плохие, а бедные просто бедные. Несчастные. Да, вот. То есть нам удалось построить это, да, а вот другие страны от этого уже далеко, в общем, ушли. Но если продолжать вопрос Тихона про Штаты, там сейчас в самой Америке очень много говорят, что страна отчасти движется к социализму, потому что вот эти тренды с, как ее, Окасио Кортес, да. Да, вот это вот очень модный демократ, который изгнала, не дала штаб-квартире Amazon разместиться в Нью-Йорке. Берни Сандерс, который идет в президенты. И это, ну, такой восходящий тренд на волне ненависти многих американцев к Трампу. Можно ли говорить о том, что с этой стороны исходит какая-то угроза для американской экономики, американских граждан? Ну, смотрите, еще раз. О которой, кстати, Трамп говорит. Да, который Трамп все время говорит. Даже в своих посланиях. Трамп должен об этом говорить, потому что это его политическая борьба. И все-таки я вот в третий раз против ярлыков. Социализм – это такая непознанная вещь, как капитализм, как и любой другой изм. И поэтому говорить, куда идет экономика, в этом смысле очень сложно. И вы говорите про там новый уровень толерантности, новых депутатов, и новый уровень субсидирования и так далее. Но 100 лет назад в Америке разрешили женщинам носить брюки в публичных местах. Это был огромный шаг к социализму. А в 60-е годы закончилась сегрегация. И это был огромный шаг к социализму. Да, это, я могу назвать еще 10 таких шагов, но они не сделали Америку неуспешной страной. А даже сейчас скорее там, наоборот. Как мы знаем, новый этап борьбы за права женщин с движением МИТУ и всеми с этими скандалами. Да, и надо сказать, что я очень, честно говоря, очень неоднозначно отношусь к этим движениям. Почему? Потому что, как написал Класс, нет, не как мужчина, как человек, который неплохо понимает, как работает экономика и социальная система. Потому что... Какая связь между борьбой за правами женщин и экономикой? Потому что и экономика, и социальная система современная, если они еще как-то держатся, то она держится на основах римского права. И базовой системой римского права, базовым компонентом римского права является, скажем, презумпция невиновности. Если вы разрушаете презумпцию невиновности, то вот это вот там секс-квизиция, финквизиция, все что угодно начинается во всех областях очень быстро. Когда-то давно умные люди сказали, лучше пусть виновный не понесет наказание, чем мы накажем невиновного. И это было правильно не потому, что я больше люблю невиновных или потому, что я добрый. Это правильно потому, что иначе риски начинают зашкаливать в системе. А вам кажется, что в Америке этот тренд очевиден? Нет. Мне кажется, что эта угроза очевидна, но она не является трендом. Это все равно изолированные ситуации. Все равно американская система правосудия, построенная, кстати, не совсем на римском праве, она построена на состязательности сторон. И это ее выделяет, там, скажем, от континентальной системы. Да? Она продолжает функционировать. Да? Она работает. Поэтому, наверное, все будет хорошо. Да? Но, тем не менее, угроза это есть. И я эту угрозу скорее вижу даже пока не в залах суда, а скорее вот в реакции, например, на расследование про тройку. Если вы попробуете почитать, что люди пишут, например, в сети, люди безумно далекие от всей этой системы, впервые услышавшие слова там офшор и про эти дела. Но вот это жесткое обвинительное требование всех казнить, даже не разбираясь, просто казнить, потом разберемся, которое пришло во многом, ну, в России оно пришло от, так сказать, репрессивных периодов, но на Западе оно идет, естественно, от самых чувствительных мест, да, от вот этих от MeToo, от борьбы за толерантность. Black Lives Matter, вот это. Конечно, да. И с одной стороны, с этим, конечно, надо бороться с этими вещами. Конечно, надо развивать систему, которая позволит защищать более слабых и менее защищенных. С другой стороны, развивать ее с помощью методов инквизиции, наверное, не самый правильный способ. Метод инквизиции, вы имеете в виду общественное осуждение? Или ну что? Да, кто-то там сказал, что он меня трогал 25 лет назад. Ну, понимаете, вот я сейчас вижу кейсы, да, когда там сажают в тюрьму детского тренера. Угу. Потому что там что-то сказали родители девочки или сама девочка. Не, ну в тюрьму-то, я прошу прощения, в тюрьму ведь его сажают, наверное, не потому, что кто-то что-то сказал, а в тюрьму его сажают, потому что был судебный процесс, основанный на, значит, презумпции невиновности, состязательности сторон. Презумпции невиновности, доказательств. Я сейчас говорю про Россию. Мы сейчас про Америку говорили. Это российский кейс, и дальше, естественно, начинается много разговоров о том, почему его на самом деле посадили. И, конечно, нет никакого видео, и, конечно, нет никаких доказательств. И во многом, там, во многом развиваются процессы охоты на ведьм. И это проблема. Я не за педофилов, как вы понимаете, наверное. Я нормальный человек, у меня есть дети. Я против процессов иствикских ведьм. И где эта грань, и как ее найти? Это большой вопрос, который стоит перед сообществом сегодня. Как вам кажется, Дональду Трампу удалось сделать Америку great again, снова великой? Америка не была невеликой, мне кажется. В каком-то смысле. Америка оставалась великой при предыдущих президентах вполне себе. И осталась великой при Дональде Трампе. И экономика-то растет. Здесь на вашем месте у нас сидели многие люди, которые имеют американское гражданство, живут в Америке. Вот сценарист, господи, как его зовут? Михаил. Михаил Идов. И они говорили, что то, что происходит в Америке, это настоящая катастрофа. Что вы на это скажете? У вас есть такое ощущение? Мне, моя близорукость не позволяет мне заметить катастрофу. Я вижу растущий ВВП. Я вижу низкую инфляцию, я вижу, как Федеральная резервная система сумела поднять ставки. Вообще говоря, без каких бы то ни было крупных экономических триггеров. Экономическое чудо, о котором говорит Трамп, оно действительно есть? Ну, это не чудо, это просто нормальная работа системы. В экономике огромное количество проблем у американцев. Но то, что мы знаем об этих проблемах, это признак здоровья системы. Они умеют о них говорить, плакать, спорить, скандалить, менять. Америка вообще выходит сухой из воды уже столько раз. Ровно потому, что они умеют обращать внимание на воду вовремя. Это мы утверждаем, что сланцевая нефть – это миф, пока нам не начинают ее поставлять. Американцы как раз большие молодцы. Они тратят много времени на то, чтобы себя напугать, а потом испуганные ситуацию исправляют. Мы по поводу раз про воду, я вспомнил другое выражение. Мы с водой любим ребенка обычно выплескивать. Во всех смыслах. Такая хорошая традиция тоже есть. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Да, вы можете проверить, но... Я проверил. Доверьтесь мне. Андрей Мовчан, экономист, спасибо вам большое. Программе «На троих» спасибо. Алексей Пивоваров. Тихон Дзятко. Спасибо всем. Дзятко. Да, именно так. Последняя буква «О». Спасибо всем. До свидания.